Она в ужасе уставилась на свою мучительницу, а потом бросилась мимо нее в детскую, где чувствовала себя в безопасности. Агнес, ее нянька, завидев девочку, от удивления выронила рукоделие. Двухлетний крепыш Джон Глостер, весело возившийся на полу со щенком, моментально прекратил играть и испуганно воззрился на сестру. — Это неправда! Неправда! — воскликнула Кейт, зарываясь лицом в фартук на просторной груди Агнес. — Этого просто не может быть! — Что неправда? — спросила нянька, опустившись на колени, обняв девочку за плечи. Она была потрясена таким всплеском чувств, совершенно несвойственным Кейт, которая обычно была очень спокойным, послушным и абсолютно некапризным ребенком. Агнес тоже была встревожена, но по другой причине. «Посмотрите-ка на меня. Ну уже, милая, отвечайте. Ребеночек уже родился? Ее милость счастливо разрешилась от бремени?» «Кажется, да, но Сесилия сказала, что герцогиня на самом деле не моя мама», — рыдая проговорила Кейт. «Я ее ненавижу! Она обманщица! Это неправда!» Последовало молчание, роковое молчание. А потом Агнес, откашлявшись и еще крепче, прижала к себе малышку. «Успокойтесь, дитя. Пора вам узнать правду. Да, герцогиня не ваша родная мать, но она очень вас любит, а это значит, что она вам совсем как настоящая мама». Кейт, все еще шмыгая носом, некоторое время обдумывала услышанное, а затем дрожащим голосом спросила: «Так-то кто же моя мать?» «Этого, милочка, я и сама не знаю», — ответила нянька, сажая воспитанницу на мягкие просторные колени. «Но есть и еще кое-что, о чем я, пожалуй, вам скажу, раз уж вы все равно узнали про герцогиню. Когда мужчина и женщина женятся, у них появляются законно рожденные дети, их настоящие наследники. Но ваш отец не был женат на вашей матери, а потому вы незаконно рожденная и ничего не сможете от него унаследовать». «Незаконно рожденная». Кейт не понравилось это слово. Услышав его, она почувствовала себя человеком второго сорта. «Но герцогиня любит вас так же сильно, как и герцог», — ласково утешая девочку, продолжала Агнес. «Это все знают, и я не сомневаюсь, они оба о вас позаботятся». Тут в голову Кейт пришла еще одна мысль. «А Джон?» Она кивнула в сторону малыша, который, немало не интересуясь их разговором, возился со щенком на тростниковой подстилке. «Он тоже незаконно рожденный?» «Да», — ответила Агнес, и губы ее сложились в жесткую линию. Кейт хорошо знала, что это значит. Нянька не желает обсуждать тему, которая ей не по душе. Но герцогиня его тоже очень любит. О, это во многих отношениях выдающаяся женщина. Вам обоим несказанно повезло. «А ее родной ребенок...» — начала была Кейт. «Господи боже, девочка!» — спохватилась нянька. «Что ж это мы сидим тут и болтаем, даже не зная, как дела у герцогини? Здоров ли ребеночек?» Спустив Кейт на пол, Агнес мигом вскочила, подхватила на руки Джона, и все втроем они двинулись по анфиладе пустых комнат в спальню Анны. Здесь царила суета. Горничные и служанки бесшумно сновали туда-сюда с грязными полотенцами, пахучими тазами, покрытыми материей, грязным постельным бельем и пустыми кувшинами. В прихожей повивальная бабка собирала свою сумку. При виде Агнес, которая пришла посмотреть на своего нового питомца, все расступились, а повивальная бабка выпрямилась и гордо сообщила: «Мальчик!» и добавила. «Бедняжка герцогиня, досталась ей, но теперь роженица спит». Через открытую дверь можно было увидеть Анну. Побледневшая, она лежала на громадной кровати под балдахином. Кейт облегченно вздохнула. Ее внимание тут же привлекла стоявшая рядом роскошная колыбелька из дуба. Внутри явно кто-то лежал, а две служанки легонько раскачивали колыбель, тихонько напевая что-то. — Как ее милость? — спросила нянька. Повивальная бабка ответила не сразу. — Ребенок уж больно маленький, да не беда, вырастет. Я уже послала за кормилицей. Она еще немного помолчала, встретилась взглядом с Агнес и продолжила. — Доктора говорят, что герцогиня поправится, но детей у нее больше не будет. Так что слава богу, что у нее родился сын. Теперь у герцога будет наследник. — За герцогом уже послали? — спросила Агнес. — Он уже был здесь и ушел. Его светлость увидел, как устала герцогиня, и сказал, что не хочет утомлять ее еще сильнее. — А как он воспринял известие о том, что детей больше не будет? — Не знаю. Доктора увели его в большую залу, так что их разговора никто не слышал. «Мы должны возблагодарить Господа за то, что Он даровал милорду и миледи сына», — решительно заявила Агнес. «Пойдемте посмотрим на него. Кейт? Джон? Если хочешь, ты тоже можешь пойти». Герцогиня спала, а они тем временем рассматривали крохотное существо в колыбельке. Ребеночек был совсем маленький и казался таким хрупким. «Он похож на мамочку», — смущенно сказала Агнес. Ничего другого ей не пришло в голову. Да уж, если такая крохотулечка выживет, то она будет удивлена. «Он такая лапочка», — прошептала Кейт. «А можно я его покачаю?» Одна из служанок отошла в сторону, освобождая для нее место. Кейт было трудно представить, что этот малюсенький, хныкающий комочек вырастет и станет знатным лордом, как его отец. Она никому ни слова не сказала о своем новом страхе. Не займет ли этот новорожденный младенец ее место в сердце отца? И не станет ли теперь герцогиня Анна, невзирая на всю свою доброту, любить собственную плоть и кровь гораздо сильнее, чем их с Джоном, приемных?